Враги и друзья. Итак, никто и ничего не хочет мне сказать? Раздраженно посмотрел молодой король Подгорного Королевства на сидевших перед ним с испуганными лицами старейшин. Все ваши планы, которые вы старательно мне тут пытались предложить, оказались какой-то сплошной глупостью. Где этот идиот, который посоветовал мне попытаться силой прорубить дорогу в Черном лесу? Как вообще случилось, что дорога, которую построили древние, банально исчезла? Почему вы мне не доложили о том, что там уже даже лес расти начал? Ваше Величество, я, конечно, прошу у вас прощения. Тяжело вздохнув, стал командир войск Подгорного Королевства, который в данном случае был инициатором всех этих событий, пытаясь всего лишь вернуть положение дел королевства на прежний уровень. Однако все то, что происходило, все больше и больше портило отношения Подгорного Королевства с соседними государствами. Хотя бы сам факт того, что благодаря действиям гномов, хищники и различные измененные твари с территории Черного леса прорвались на территорию герцогства Лан-Маурус и нанесли там серьезный вред. Естественно, что королю Ранду такое не понравилось, и тот потребовал от гномов компенсировать все случившееся. А ведь это был прямой удар по кошельку этих разумных. Гномы очень не хотели отдавать деньги, так как в данной ситуации у них просто выбора не будет. Тем более, что любая попытка их представителей найти возможное решение ситуации банально проваливалась. Потом все стало еще хуже. Сначала один форпост, который сохранял хоть какое-то подобие порядка, за одну прекрасную ночь перестал существовать. И буквально через пару недель и второй исчез. Ну, если в первом никого не было, из-за того, что там успели порезвиться твари из Черного леса, то второй форпост исчез прямо на глазах пяти десятков гномов, которые были просто шокированы тем, как на их глазах целая крепость просто растаяла так, как будто бы ее никогда и не было. Все это открыто говорило королю Мару 34-му, да и всем его советникам, что кто-то использовал элементали земли. Вот только сейчас подобного никто не мог сделать. Это эфемерное легендарное существо могло действительно работать на несопоставимом уровне с теми же самыми структурами Земли. Однако, кроме гномов, такими вещами никто никогда не интересовался. И кто же мог взять под контроль такое существо, чтобы просто навредить гномам? Кому это могло быть нужно? По сути, таких разумных быть не могло в этом мире. Такие действия случайными быть в принципе не могли. Однако объяснить случившееся никто никак так и не смог. Гномы просто растерянно разводили руками. Тем более, что после случившегося король Ран приказал категорически запретить гномам использовать войска на своих территориях. А ведь гномы уже собирались послать Черному лесу достаточно сильный контингент своих войск. Особенно после того, как на территории Черного леса буквально за один день погибло аж три десятка рыжебородых. Это была элита войск Подгорного Королевства. Естественно, что гномы были в шоке от такой наглости. Какие-то хищники банально уничтожили тех, кем гномы гордились. И никакие объяснения посла гномов короля Ранда так и не тронули. Тот просто приказал больше не трогать землю королевства. Слишком большие проблемы были от гномов на их территориях. Было даже запрещено гномам в виде наемников путешествовать по территории этого государства. Ведь именно под видом наемников рыжебородые и проникли в тот форпост, через который намеревались снова пробить дорогу через Черный лес. Хотя уже потом, когда произошла эта беспрецедентная гибель данных разумных, представители Подгорного Королевства вспомнили об одной странности. Дорога. Та самая каменная дорога, которая вела через Черный лес. Ее тоже не было. Какой смысл теперь рубить лес, если проехать по этой территории все равно будет невозможно? Лесная земля всегда слишком мягкая. И те самые крупные вазы, на которых так рассчитывают гномы, перевозя свои грузы по тем территориям, будут банально проваливаться в эту мягкую землю. Что же им тогда делать? Раз дороги нет, то нет и никакого смысла пытаться ее сделать. Тем более, если у гномов нет никакой возможности снова задействовать знания древних и восстановить саму дорогу. Естественно, что после случившегося сам молодой король был просто в бешенстве, особенно после того, как узнал о том, что даже без согласования с ним военные отправили еще группу войск гномов в обход королевства Муран через предгорье. Там гномы снова понесли потери. Столкновение с ограми, которые категорически не желали никого пропускать через свои земли, вылились в сотню погибших воинов и десяток рыжебородых, которые также погибли. Естественно, что это все было совсем не по плану гномов. А тут еще и новые сюрпризы. Еще одна подземная крепость гнома была потеряна. Причем та, в которой стоял полностью подготовленный голем, правда, без накопителя магической энергии, что и привело к серьезным проблемам. Гномы уже столкнулись с этим. И что теперь делать жителям Подгорного Королевства, которые начали терять свои позиции даже в подземельях? Дроу старательно вытесняли гномов из этих коридоров, используя не только големов, но и различных подземных монстров. Все это вынуждало гномов отступать фактически по всем фронтам. А недостаток ресурсов, на которые гномы так рассчитывали, но так и не смогли восстановить поставки, в этот раз снова сыграл не в пользу существования Совета Старейшин. А вот и сейчас стоявший перед королем старый гном старательно пытался оправдаться. Только вот все его оправдания звучали как-то слишком жалко. Он пытался сказать про то, что хотел вернуть величие народу гномов. Собирался сначала все вернуть на те позиции, какие были, а уже впоследствии по возможности постараться вынудить этого разумного, который неожиданно для гнома был объявлен князем и хозяином Черного леса, понять то, что они будут единственными, через кого он будет продавать свои товары. Тем более, что именно в этом дворянине представители клана Дурт, который занимался поставками стратегически важных ресурсов, узнали поставщика тех самых ресурсов. То есть подозрения гномов о том, что это именно из Черного леса идут поставки таких важных для них ресурсов, полностью подтвердились. Вот только теперь им надо было найти возможность восстановить все. Однако это было в принципе невозможно. После всего случившегося вряд ли этот разумный захочет иметь дело с гномами. Попытка поводить под конвоем провинившегося поставщика из клана Дурт по той же столице королевства Муран ни к чему не привела. Этот разумный категорически не хотел встречаться с гномами. Масло в огонь подлил и посол гномов в королевстве людей, который попытался даже угрозами вынудить этого молодого князя Лан Чернолесья пойти навстречу их интересам, заявив о том, что он не сможет ничего поставлять из Черного леса. Вообще-то сам этот посол основывался именно на том, что через Черный лес вела только одна дорога, и только по ней, по идее, можно было доставлять какие-то ресурсы. По идее. Вот только эта идея очень сильно отличалась от истины. В один прекрасный момент, как уже было сказано ранее, эта дорога просто исчезла. Потом были уничтожены оба форпоста гномов. В результате этого никаких следов присутствия представителей подгорного народа на территории Черного леса теперь не было. А ресурсы явно поставлялись и дальше. Например, посол гномов узнал о том, что был подписан договор о поставках ресурсов именно в королевство Муран. Тех самых ресурсов, на которые так рассчитывали гномы. Гномье дерево, а также и соцветие золотой риландской яшмы. Хорошо, что не было подписано договора о поставке чистого мифрила. Но, судя по всему, за этим тоже дело не заржавеет. Скорее всего, этот вопрос быстро рассмотрят, и тогда гномы снова окажутся в проигрыше. А им бы этого не хотелось. По крайней мере, королю Мару 34-му этого точно не хотелось. Ну а что ему тут делать? И сейчас все эти старики сидели перед ним и с несчастными лицами смотрели на своего короля. Вот только пользы от этого не было. Как бы они сейчас на него несчастными глазами не смотрели бы, положение было таково, что их упущение должно было стать наказанием. «Итак, как я понимаю, вы сделали все для того, чтобы наше королевство снова оказалось в полной изоляции». Тяжело вздохнув, король резко ударил мифриловой сферой по столу, что заставило всех присутствующих буквально вздрогнуть от неожиданности. «Раз все обстоит именно так, то придется действовать мне». Как я вас предупреждал, любое упущение совета старейшин, которое приведет к нарушению интересов нашего государства и вынудит кого-либо пойти против нас, для самого совета старейшин закончится плохо. Именно поэтому я и приказываю распустить совет старейшин. Вы больше не нужны нашему королевству. Я уже убедился в том, что от вас пользы нет. Один только вред. Именно поэтому я и принимаю такое решение. Вы нарушили мои приказы. Погубили интересы королевства. Оставили нас без поставок ресурсов, которые для нас имеют стратегическое значение. Из-за вас мы потеряли достаточно большие военные силы. 40 рыжебородых погибли. Кто компенсирует их отсутствие нашему королевству? Не хотите мне ничего объяснить? Не надо. Ваша судьба предрешена. Будете все объяснять народу королевства. Остальное на данный момент меня не интересует. Совет старейшин Подгорного королевства прекращает свою работу раз и навсегда. Естественно, что старикам, которые привыкли здесь сидеть и бубнить про свои какие-то проблемы, все это категорически не понравилось. Они тут же попытались возмутиться, принялись кричать про какие-то права. Однако король тоже знал про некоторые права, про свои права. Если он обнаружит, что совет старейшин действует именно во вред королевству и народу гномов, то он имеет полное право распустить эту группу замшелых стариков. Так было прописано в законах королевства. Так он и поступил. К сожалению, вся эта ситуация, которая сложилась вокруг происходящего, сейчас уже ничего не решала. Тем более, что проблемы с теми же дроу увеличились настолько, что сейчас гномы в принципе ничего не могли поделать. Ресурсов для того, чтобы восстановить количество големов, у них отсутствовали. Любая попытка вернуть свои возможности банально провалится. И гномы сами окажутся в меньшинстве. Они и так уже фактически оказались в изоляции. И, по сути, ничего не могут исправить. После того, как представители королевства Муран открыто потребовали, чтобы гномы прекратили шастать с оружием по их территориям, им приходится нанимать наемников-людей. Хотя никто не говорил, что они хуже, но проблема для гномов сейчас заключалась больше в том, что им приходилось переплачивать за такие услуги. Более того, все эти сложности повысили стоимость провоза того же товара через земли герцога Ланмаурус, не говоря уже обо всем остальном. Конечно, можно было бы подумать о том, что люди просто пытаются вытрясти из гномов-торговцев побольше золота. Однако у короля Мара 34-го были определенные сомнения в этом. Он подозревал, что, скорее всего, в данном случае вся эта ситуация осложнилась именно из-за того, что старейшины снова решили получить свою собственную выгоду. Ту самую выгоду, которая стала приговором интересам всего Подгорного королевства. Раньше они чувствовали себя уверенно. А теперь что? На поверхности у них возник конфликт с людьми. Причем поставщик, с которым они ранее работали, теперь ни в какую не желает с ними даже общаться. Не говоря уже про поставки товаров, которые так необходимы Подгорному королевству. А что тут можно сказать про королевство Муран, в котором именно благодаря достаточно глупым поступкам старейшин теперь категорически не хотят видеть воинов-гномов? Ведь чтобы добраться до Черного леса, чтобы хотя бы как-то попытаться контактировать с хозяином этой территории, гномам необходимо получить разрешение самого сюзерена этого государства. Тем более, что ситуация стала еще хуже, когда король узнал о том, что торговцы гномов узнали об одной необычной ситуации. Дело в том, что на территории Черного леса появились дороги. Дороги, которые сейчас фактически полностью пронизывали территорию этого леса. Более того, по рассказам людей, которые там побывали, по приглашению хозяина этих территорий, получалось так, что эти дороги были безопасны. Как это было возможно? Ведь даже та дорога, построенная древними гномами, была в определенном роде опасной. Да, они могли там путешествовать. Вот только это было не так уж и безопасно, как можно было подумать. Твари из Черного леса могли напасть на них, что могло привести к большим жертвам. Тут же этого просто нет. Там, где им приходилось ходить тяжело вооруженными и защищенными караванами, Жители этого княжества могли перемещаться в одиночку, что буквально поражало. Ведь гномы и сами прекрасно понимали, что в этой ситуации все это говорило не в их пользу. Что бы они только ни предпринимали, результатов просто не было. И теперь напрямую можно было понять тот факт, что этот разумный действительно хозяин этих земель. И, судя по всему, он каким-то образом нашел способ, как бороться с местными хищными тварями, не теряя своих возможностей. А значит, у гномов действительно просто нет выбора. Им придется с ним договариваться. Хуже всего было то, что надо было договариваться раньше, пока еще была возможность хоть как-то общаться с этим разумным. На данный же момент таких возможностей просто не было. Посла из королевства Моран пришлось отозвать. Слишком много глупостей он натворил за последнее время. Причем при возвращении в Подгорное королевство этот разумный был с позором прогнан от короля. С запретом когда-либо заниматься любой деятельностью. Другой представитель короля, который был отправлен в это самое королевство людей, получил недвусмысленные инструкции. Он должен был любой ценой восстановить общение с этим самым разумным. Нужно было всего лишь сделать так, чтобы он сам захотел торговать с гномами. Да, возможно, даже втридорого. Но сейчас не это было важно. Им нужно было хотя бы наладить контакт. Тот самый контакт, который гномы потеряли из-за совета старейшин. Ко всему прочему, этому же разумному король Мар 34 поручил найти возможность заключить с дроу хотя бы временное перемирие. Ведь в данной ситуации они могут оказаться запертыми в уже полностью выработанных шахтах. И тогда гномам придется идти на поклон к тем же людям, так как им будут нужны продукты и различные товары. Зато они сами уже товары на продажу производить просто не смогут, так как ресурсов для этого у них просто не будет. Так что нужно пытаться решить этот вопрос. И как можно быстрее. Естественно, что как только дроу узнали о желании гномов заключить перемирие, то они тут же потребовали, чтобы гномы ушли на свои прежние территории. Сначала молодой король подумал, что речь идет всего лишь об одной крепости, которую они умудрились отбить у дроу при помощи големов несколько лет назад. Однако все оказалось далеко не так. Дроу требовали, чтобы гномы ушли на свои территории вплоть до начала этой войны. А началась она ни много и ни мало, а 354 года назад, когда территория дроу была куда больше, и тут ничего не поделаешь. По сути, гномы должны были отдать почти половину своих нынешних территорий, ну, тех, которые они считали своими. А там были самые лучшие ресурсные базы. Естественно, что на это гномы пойти не могли. И король, скрипя зубами, был вынужден приказать военным продолжать эту войну. Вот только он не был уверен в том, что все это не закончится для самих гномов одним большим поражением. Дело в том, что в последнем бою у дроу появился какой-то странный голем. Этот голем совсем не был похож на предыдущих. Он был похож именно на дроу. На воина дроу, только гораздо выше ростом. Этот монстр был весьма эффективен и оказался настолько опасен, что гномы потеряли сильный отряд своих воинов, прежде чем успели понять, что происходит. Немного позже этот голем появился и в другом месте. Судя по всему, его дроу использовали как своеобразную ударную силу. Ну, это как раз-таки и было понятно. Довольно крупный поселок гномов, который защищался отчаянно, был просто уничтожен. Дроу начали забирать свои территории, которые гномы просто не захотели отдавать. И теперь потери в народе гномов возросли куда больше. Как не хотел бы этого признавать молодой король Подгорного королевства, но ему придется признать поражение. Выбора у него просто нет. Кто бы там что ни говорил, ситуация сложилась таким образом, что он оказался в том положении, которое не желал бы никому прочувствовать. Положение проигравшего. Впервые за 500 лет гномы были вынуждены отступать, спасая свои жизни. Тем более, что все это было виной именно закостенелого управления Народным Советом Старейшин в погоне за собственной выгодой. И теперь положение сложилось именно так, что они просто не могли ничего поделать. Тем более, что дроу сумели изрядно удивить гномов тем, что сначала сумели восстановить големов гномов, попавших к ним поврежденными, а сейчас у них даже появился голем собственного изготовления. Это древнее искусство, которым так кичились гномы, оказалось доступно посторонним, не говоря уже про элементали земли. А иначе как понять то, что произошло с их дорогой в Черном лесу, а также и с форпостами? А сами эти новые дороги в княжестве Чернолесье? Все это говорило именно о работе элементаля земли. Те же големы, которые считались чуть ли не одной из самых охраняемых тайн гномов, которые никто никогда не смог бы разгадать, так, по крайней мере, ранее считали эти разумные, которые так гордились подобным мастерством. И какой результат? У дроу в короткий срок, буквально в течение нескольких лет, появилась сначала пара восстановленных големов, которые они банально захватили у гномов, а теперь еще и свой собственный. Все это явно говорило о мастерстве неизвестных искусников, которые работали на этот народ. Дальше уже говорить о чем-либо было просто бессмысленно. Кто бы что там ни говорил, выбора у гномов просто не остается. Им придется отступить. Придется потерять территории, потерять авторитет, потерять возможности. Ярость молодого короля гномов сейчас просто не знала границ, ведь все это произошло именно из-за решений Совета Старейшин. Значит, их семьям придется ответить и за все эти потери. Серьезно ответить? Ведь именно из-за них теперь Подгорному королевству приходится страдать. И это в то время, когда у них были все возможности закончить эту войну победой. Только вот не теперь. Теперь им хотя бы удержать то, что было, то, что у них имеется. А с этим могли возникнуть определенные сложности, так как дроу больше на переговоры не пойдут. Эти разумные уже почувствовали вкус крови, вкус победы. А значит, они постараются воплотить в жизнь самые большие страхи своих старых врагов.